Алло! Агентство проституток? Агентство проституток? Алло! Говорите! Вас не слышно. Что пошлите надо? Я хочу проституточку. Что пошлите? Проституточку хочу себе заказать. Хорошенькую. Пошлите без ноги! Пошлите без хуи и пизды! Так, а так не бывает все сразу. Что за проститутка говорит? Меня зовут Василий Соколов. Что за сволочь проститутка звонит? Меня Василий Соколов. Что за проститутка оборовывает квартиру? Соколов. Соколов моя фамилия. Моя фамилия Соколов. Алло. Пардарана проститутка! Сволочь без хуя! Соколов мой. Хуй отрезали, человек пересыпали. Так не бывает. Так не бывает, дед. Тёха сволочь пиздёю зашитую. Алло, дедушка, давай дружить. Тёха проститутка сволочь, воровка, блядь, рыночная торговка пиздой. Дедушка, я у тебя отсосу хуй. Хочешь? Девушка. Что за проститутка тохлая без пизды? Я с пиздой, только с зашитой. Но зато рот есть. До свидания, воры! Чё пиздец вам? До свидания, бродяги! Подыхайте на рынке! Подождите, дедушка. Блин. Пошёл, до свидания! Да подожди ты, подожди. Оставьте, пожалуйста, ваше имя и номер телефона после звукового сигнала. Мы вам перезвоним. Меня зовут Василий Соколов. Я намерен уничтожить Тургенева Петра Ивановича и всю его фашистскую компанию. Петр Иванович, ты меня слышишь? Петр Иванович, ну возьми трубку, не боись меня. Короче, я оставил свое сообщение, как вы просили, после звукового сигнала. Спасибо. Не надоело ли вам грабить телефоны? Слушай, а где ты автоответчик купил? Ха! Ха! Торжество самое настоящее! Бедная проститутка, мать! Соли тебя, рынка! До свидания, соки, все равно! Подохните на рынке! Да нет, ни за что на свете.